Генерал ФСБ Ионин. Когда Леня Кравцов привез ему письмо Кондрашова, то история самоубийства Вдовина приобрела несколько иной оборот. Оперативные материалы о деятельности фирмы «Астра» и ее высоких покровителей не понесешь руководству страны. Президент никогда не сдавал своих. С работы снимал, но уголовное дело не возбуждалось. Посадить Новожилова, конечно, можно, если поднапрячься. Но он в этом деле всего-навсего валет. И даже вице-премьер выше короля не тянет, а до туза добраться будет практически невозможно. В письме Кондрашова было самое главное. Новожилов где-то достает радиоактивное вещество и убивает людей. Что и говорить, тихая, но страшная смерть. Кондрашов точно написал шифр маркировки, проставленный на контейнерах. Ионин поручил начальнику управления, занимающемуся вопросами безопасности ядерных объектов, выяснить, что это за цифры. И получил ответ. В подобных контейнерах хранится кобальт-60. Используется он в основном в системах наведения ракетных войск стратегического назначения. Специалисты дали заключение, что симптомы смерти от контакта с кобальтом-60 именно такие, как у банкира Кефалиди и его секретарши. Письмо Кондрашова пока что оперативный материал. Оно дает направление для работы. Только направление и не более того. Но и это уже много. Тем более, что дело об убийстве Кефалиди возбуждено, и в его рамках можно вести любые оперативные разработки. Ионин позвонил Комарову и пригласил зайти к нему. Вдвоем они долго составляли план мероприятий. Дело было сложным, поэтому и план получился несколько громоздкий, так как в нем были заняты несколько служб контрразведки и сотрудники внешней разведки. Началась активная разработка фирмы «Астра». В тот же день директор Федеральной службы безопасности встретился с руководителем службы внешней разведки. К разработке было подключено управление К, внешняя контрразведка.